Наконец, пол коридора перестал опускаться вниз. Мы на правильной дороге. Мы поднимаемся вверх, прошептал я. Я обнял ее рукой и, поддерживая, двинулся дальше. Потолок коридора нависал все ниже и ниже. И, наконец, нам пришлось двигаться, согнувшись почти вдвое. «Я больше не могу», — простонала Паула. «Давайте передохнем минуту». Мы сели на пол. Я почувствовал, что внизу дышать легче, чем наверху. Я велел Пауле лечь на пол и сам распростерся рядом с ней. Через несколько минут стало легче дышать. Тяжесть в руках и ногах прошла. «Теперь вам лучше?» — спросил я Паулу. «Да. Простите меня, что я так вела себя». «Пустяки, пустяки», — сказал я, взяв ее под руку. «У вас просто был приступ клаустрофобии. Вы действительно думаете, что мы выйдем этим путем?» «Да», — ответил я, но в моем голосе не было уверенности. Я начал понимать, что Дедрик шел другим путем. Вероятно, мы где-то повернули не туда. Вдруг Паула схватила меня за руку. «Слышите? Слышите, что это?» Я прислушался. Откуда-то из глубины шахты доносился звук, похожий на шум дождя и шорох сухих листьев. «Что это, Вик?» «Подождите, подождите». Мы сидели, прислушиваясь. Я узнал этот шорох. Это шуршание тысяч крысиных ног по земле. И этот шорох приближался. Крысы двинулись в поход. Я вскочил на ноги. «Бежим! Бежим скорее! В чем дело?» Я схватил ее за руку. «Крысы! Крысы, только не бойтесь!» Согнувшись, мы побежали по туннелю. Шум крысиных полчищ приближался. Мы спотыкались, наталкивались на стены, но шли вперед. Коридор свернул направо. Завернув за угол, мы вышли в более свободный туннель, и через некоторое время стало возможным выпрямиться во весь рост. Теперь идти стало немного легче. Туннель казался бесконечным. Задыхаясь, мы бежали в полумраке. Паула споткнулась и чуть не упала. «Я больше не могу», — сказала она. «Давайте отдохнем». Мы немного постояли, потом снова побежали, подстегиваемые мыслью о приближающихся крысах. Впереди туннель снова начал сужаться. И мы увидели под сводчатой аркой проход в стене. «Туда», — сказал я Пауле, помог ей забраться и залез вслед за ней сам. Паула вскрикнула. «Отсюда нет выхода, Вик!» Она была права. Мы попали в тупик. Отсюда не было выхода. А вернуться мы уже не могли. Крысы наверняка заняли весь туннель. «Быстро! Заставим это отверстие ящиками! Это наш единственный шанс!» Мы схватились за ящики и начали их выстраивать перед входом в пещеру. Первый ряд уже был готов, когда появились крысы. Мы продолжали громоздить ящик на ящик. Я осветил туннель фонарем, и дрожь пробежала у меня по спине. Весь его пол был покрыт ковром шевелящихся коричневых телец. От писка крыс и топота их лапок кровь застывала в жилах. Я достал револьвер Паулы и выстрелил в движущуюся массу. Эхо выстрела отдалось по туннелю и оглушило меня. передние ряды крыс дрогнули.